Катя Капович, маг. У мамы зрителей играющий в осенней арке у ворот заезжий маг букет пылающий из черной шляпы достает. Гирлянды красные и желтые, мышонка посадив в карман, он достает из куртки шелковый, и не поймешь, в чем тут обман. На площади в морозной колкости мы, иногда гуляя здесь, вдруг застываем с осторожностью среди простых его чудес. Смешной, с мышонком за жилеткою, он голуби достал. А вдруг и нас однажды в утро ветхое достанет он обманом рук.